Глава 19. Позавтракав и немного приведя себя в порядок в туалете кафешки, я двинул в центр. Отдавать чужие деньги. Имелось у меня такое жизненное правило «не плоди долги». Кому-то вспомнилась сирена? Исключение из правил. Ангелина была предупреждена звонком, так что дверь открыла сразу. И лишь мельком взглянув на туго перетянутые пачки купюр, потащила меня в спальню. Я не возражал, организму нужна была хоть какая-то разрядка, а вдовушка была хороша хотя бы тем, что секс с ней не предполагал никаких дальнейших обязательств. Ну и с других точек зрения тоже. Да и делать пока было нечего. Сигналов от вампирши не поступало. Дима с больницы никуда не убежит до конца дня, слишком сильная у него интоксикация, чтобы бегать. Так почему бы мне не провести время с пользой? Точнее, с Ангелиной. Некоторое время спустя, лежа на спине и бездумно пялясь в потолок, я вдруг почувствовал, как по телу любовницы пробежала дрожь. Довольно сильная, как будто ее от боли скрутило, а она всячески пытается этого не показать. «Все в порядке?» Приподнявшись на локте, я заглянул ей в лицо. Заметил, как из уголка левого глаза на переносицу выкатывает кровавая слеза и всполошился уже не на шутку. «Эй, да что с тобой?» При этом женщина смотрела на меня, не моргая, без всякого выражения и не проявляя никаких эмоций. А ведь совсем недавно от нее струилось тепло и довольство сытой кошки. Ангелина не ответила. Все так же лежала, как пластиковая кукла, и смотрела мне в глаза. Торопливо вскочив, я отбросил в сторону простыни и принялся осматривать женщину. Искал хоть что-то, что могло пролить свет на ее странное поведение. Какую-нибудь рану, не знаю. Ничего. Выглядела она точно так же, как пару минут назад, когда с протяжным стоном улеглась мне на грудь, а после сползла под бок. На кровати не обнаружилось таинственного артефакта, который мог привести к такому вот результату. Но что-то же случилось. У людей не текут кровавые слезы просто так. «Она не пострадает», — вдруг произнесла любовница. Таким голосом, что я на одних рефлексах скаканул к одежде и вытащил пистолет. «И ты не пострадаешь». Заявление серии «Мир и безопасность». В том смысле, если слышишь такое, готовься к самому худшему. Продолжая держать ее на прицеле, я попятился. Ангелина же села. Двигалась она неестественно. Куда-то девалась томная грация, что сквозила в каждом ее жесте. Сейчас передо мной был манекен. Словно бы кто-то напялил на себя ее тело, но еще не освоился с управлением. «Ты что, мать твою, такое?» Тихо спросил я, не сводя взгляд с подруги. «Не зомби, те полностью владеют своим телом». «Судья». «Какой еще нахрен судья? Кого ты тут судить собрался? И как ты в ней оказался?» Честное слово, перепугал он меня здорово. Настолько, что я чуть было на курок не нажал, остановило лишь то, что Ангелина — человек абсолютно гражданский. В моей системе ценностей гражданских можно убивать только, когда других вариантов уже не осталось. А мы пока разговариваем вроде. «Еще раз заверяю тебя в том, что никому из нас не грозит опасность. Женщина твоего вида просто оказалась восприимчивой к ментальному взаимодействию. Вероятно, по причине частого и близкого контакта с определенными артефактами, которых так много, в соседних с этой комнате. Разумы всех остальных из твоего окружения были для меня недоступными. Либо были защищены, либо не подходили. Как и твой. Женщина подошла. Нам нужно поговорить». Чтобы я там раньше не говорил про подготовку, боевой опыт и прочее, к такому меня жизнь не готовила. Одно дело, когда перед тобой враг, пусть даже в превосходящих силах, и совсем другое, когда голосом автомата с тобой беседует обнаженная женщина, с которой ты буквально только что закончил заниматься сексом. Так что сердце у меня билось не вполне ровно, и ствол в руке слегка подрагивал, но опыт — штука такая. Помогает, в смысле, быстро адаптироваться к ситуации. Что-то произошло? Ладно. Но ты еще жив? Отлично. Тогда ищи способ выбраться из задницы. Ну так говори. «Ты не хочешь одеться? Считается, что ваш вид очень болезненно воспринимает собственную наготу». «Не нравится, не смотри». «Мне все равно. Я лишь пытаюсь наладить контакт. и сделать нашу беседу продуктивной». И тут она, он, оно была права. Гулом я чувствовал себя не вполне комфортно. Конечно, появись необходимость, я бы смог и драться в таком виде, и бежать, даже на улицу выскочить, не постеснялся бы. Пусть лучше за непристойное поведение арестуют, чем сдохнуть. Но все равно нормы, вбитые в подкорку, с детства работали. В одежде я чувствовал себя уверенней. «Я подожду», — произнесла Ангелина и выпустила вторую струйку крови, на этот раз из уголка левого глаза. Решив не пререкаться, я быстро натянул трусы со штанами, набросил сверху рубашку. Проделал это все, не отводя ствола от лица женщины. «Ну, говори, чего надо? Что еще за судья?» «Один из видов, пришедших в ваш мир во время исхода. Такой же беженец, как и все прочие». «Никогда не слышал ни про каких судей». Это было чистой правдой. Конечно, я не являлся подписчиком альманаха «Пришлые на земле», но большую часть, по крайней мере, тех, кто имел значение, знал. И уж точно никогда не встречался ни с одним чужаком, который мог влезать в шкуру другого человека. При этом допуская, что в момент исхода в наш мир вломилось достаточно много незарегистрированных чужаков. Им всего-то и нужно было не показываться людям на глаза. В России это сделать проще простого. Едешь за Урал и теряешься. «Да, судей больше нет. Я последний». Щека Ангелины дернулась, словно она пыталась грустно улыбнуться, но никак не могла сообразить, какие мышцы для этого задействовать. «Но это не важно. Слушай, что я скажу». Наконец мой загадочный визитер решил перейти к делу. Я замолчал. Вопросов у меня было много, но все они могли подождать. Пусть сперва выскажется. «Я наблюдаю за тобой уже несколько дней. С того момента, как ты услышал от сирены про разрушителей. Изучал, обрабатывал информацию. Обнаружил признаки опасной деятельности. Понимаешь?» Ну, скажем, рассказчиком ему не стать. Хорошим рассказчиком. Но вступление было, по крайней мере, понятным. У этого типа, а он, скорее всего, некая нематериальная сущность, вроде духа, есть возможность следить за происходящими в мире событиями. Он заметил что-то, что его напрягло. Продолжил наблюдение и решил выйти со мной на связь. «Понимаю. Признаки опасной деятельности — это разрушители?» «Нет. Да. Частично». «Ты еще скажи, все сложно», — не выдержал я. «Тогда или нет?» «Самих разрушителей в твоем мире нет. То, что происходит, делают не они, но происходящее им выгодно. Так, понимаешь?» Стало и правда чуточку яснее, но не слишком. «Не сами разрушители, но их агенты влияния. А кто это делает?» «Нет информации, но я могу предположить, что они хотят получить в итоге». «И что же?» «Маяк». «Маяк? Сам терпеть не могу подобного. Повторять за кем-то уже сказанное. Но как еще реагировать-то? Маяк? Какой нахрен маяк?» «Миров множество», — продолжил между тем судья. «Представь огромное дерево. Толстый ствол, ветви, листья. Бесчисленное количество листьев. На одном из них живет твой вид. Другой был домом для моего народа. И так с каждым из видов, который вы зовете пришлыми. Все они были уничтожены. Разрушители приходят, и очередной лист засыхает». «А без скандинавских легенд можно? Без Игдрасиля и прочего эпоса? Что значит маяк?» «Но чтобы найти очередной живой лист во множестве подобных, разрушителям нужно знать, куда идти». Словно не слыша моего вопроса, продолжила шевелить губами Ангелина. «Понимаешь?» Я кивнул. «Да, в этом разрезе понимал. Все еще было непонятно, как происходящее вяжется с историей судьи. Но он же расскажет». «Некто желает создать маяк». Не обманул он моих ожиданий. «Тогда разрушители придут и сожрут очередной мир. Я изучал все подобные случаи. Тот, что уничтожил мой мир. Те, в которых погибли другие. Я говорил со многими, сопоставлял, анализировал, искал общие закономерности. Пришел к выводу, всегда был маяк. Как правило, это огромный выплеск энергии, всплеск боли и отчаяния. Каждый мир так призвал разрушителей. вспыхнул в темноте и привлек их внимание. Война. Трагедия. Ритуал. Турнир, на котором погибнут десятки тысяч зрителей, а весь мир будет наблюдать за этим в прямом эфире, продолжил его мысль я. Потому что это прекрасно укладывалось в его рассказ. Да. Пазл стал складываться. То, что раньше было непонятным, под этим углом зрения становилось предельно прозрачным. А я все в толк не мог взять. Зачем? Такое бессмысленное зверство. Диверсия всегда совершается ради какой-то цели, а тут все выглядело как хаос ради хаоса. Но теперь, благодаря этому судье, вроде прояснилось, если, конечно, принять его слова за правду. «Почему ты ко мне заявился?» — спросил я немного погодя. «Я не самый умный, уж точно не самый влиятельный человек в мире. Расскажи это властям, а они мигом наведут порядок». «Две причины», — Ангелина как-то механически покачала головой. «Ты — фактор хаоса, защитная система мира, лейкоцит. Сложно объяснить это существу, чьи знания о природе мироздания столь поверхностны». «Ладно, я не все понял, но допустим. А вторая?» «Желание жить. Если раскроюсь вашим властям, они найдут способ поставить меня на службу. Рано или поздно. У вас это называется суперкомпьютер, так? Никто не откажется от живого суперкомпьютера». «Ну, положим». «Да не, совершенно точно. Наши бравые командиры никогда не откажутся от нового совершенного оружия. А от меня-то ты чего хочешь?» «Ничего. Даю тебе больше информации. Твои действия станут более осмыслены. Вероятность успешного исхода возрастет. Это мой вклад в спасение мира, который меня приютил. Честная сделка». «А иным образом не хочешь?» «Уже помог». «Спасибо, конечно, большое за то, что все это мне рассказал. Но я бы не трактовал это как помощь. Кроме причины происходящего, я уже сам до многого дошел». «Коррумпированная группа сотрудников безопасности этого города вышла на тебя не просто так. Это сделал я. Сразу после того, как ты расправился с Сиреной, мне тоже нужен был агент влияния, а ты уже основательно погрузился в это дело». «Что?» «Нет, не так». «Что? Вот так он помог? Этот сукин сын вывел на меня продажных чекистов, которые...» «Которые уже имели конфликт с Фабричным, которые поручили мне сжечь его склад, в котором находились готовые к диверсии на турнире жнецы, которых я уничтожил, после чего еще и самого Фабричного грохнул и разрушил планы агентов-разрушителей, кем бы они ни были». «Ну не тварь, а? Я тут мечусь, как белка в колесе. Пытаюсь понять, что происходит, а он меня просто в темную использовал». «Твою мать!» — воскликнул я, когда все это понял. «А проще нельзя было как-то действовать?» «Как?» — Ангелина склонила голову к плечу. «Данная цепочка событий почти гарантированно приводила тебя к нужному результату. Вероятность твоей гибели составляла не более 7,5%. Вероятность развития событий в нужном направлении превышала 86%. «Чертов комп! Я тут бегаю и делаю всю грязную работу, спасаю мир, даже не подозревая об этом. А он все обставил так, словно между собой схватились коррумпированные чекисты и криминальный городской босс». «У тебя остались вопросы? Тело этой женщины не способно долго удерживать контакт без последствий». «Вообще остались. Кто убил китайского бойца, например? Или откуда Сирена знала про разрушителей? Где искать агентов-разрушителей, наконец?» Но я не стал их задавать. Кровавые дорожки из глаз Ангелины стали совсем уж толстыми. Не хотелось бы, чтобы женщина умерла от передоза иномирной сущностью. Причем даже не поняв этого. Я так со своими любовницами никогда не поступал. «Нет, можешь уходить. С тобой можно как-то связаться, ну, на всякий случай». Злился я на него или нет, но пренебрегать любой помощью в моем положении было просто непозволительной роскошью. Вот выберусь из этого водоворота сплошных неприятностей, тогда и можно будет послать его нахрен. А еще лучше найти и надавать по голове. «Твоя напарница Маарет Даволь. Если сможешь ее убедить снять ментальную защиту, я могу говорить через нее дольше, чем через эту женщину». Перед уходом судья предупредил, что Ангелина еще несколько минут будет находиться в отключке. «За это время, — сказал он, — стоит привести ее в порядок. а по пробуждению заставить оставаться в постели и много пить. Так я и поступил. Сбегал за бумажными полотенцами на кухню, вытер ей лицо от следов крови, уложил в постели поудобнее, а сам уселся рядом, дожидаться пробуждения. Не мог же я ее бросить после всего того, что с ней случилось по моей вине. И так все сложилось. Все это безумие, из которого я так старательно пытался выкарабкаться, было не стечением обстоятельств, а планом некого судьи. Ему нужно было запустить цель событий, которые бы помешали неизвестным злодеям создать маяк для разрушителей. И я с этой задачей справился. Теперь осталось сделать совсем немного. Выжить самому. На какие-то 4 дня я умудрился сделаться врагом сразу 2 сторонам. Преступному миру и силовикам. Точнее, даже 3. Когда о моей роли узнают настоящие чекисты, а не те китайские коррумпированные подделки, найти и наказать меня не составит труда. Им, в общем-то, даже искать не придется. Я же сам обратился к вампирам, чтобы они передали информацию на самый верх федералов. Вот черт! Интересно, это еще можно остановить? Схватившись за телефон, я быстро отстучал сообщение напарнице-вампирши и стал ждать. Прошла всего 2 минуты, показавшиеся мне вечностью, когда она ответила. «Ты уже встретилась со старшими?» — без предисловий спросил я у нее. «Да». «Инфа обо мне ушла в управу ФСБ?» «Еще нет. Не все согласны выполнить твою просьбу. Ответ будет дан сегодня вечером. Предполагаю, он будет отрицательным». «А что так?» Марет некоторое время молчала, потом произнесла неохотно. «Мы очень дорожим своим нейтралитетом. Выполнение твоей просьбы выведет нас из этого статуса. Всех нас. Мы станем одной из сторон конфликта. Пока существовала угроза разрушителей, мы готовы были на это пойти. Теперь старшие считают, что угроза устранена. Поэтому...» «Поэтому незачем влезать в это дело больше, чем уже вляпались», — с сарказмом произнес я. «С одной стороны, аж от души отлегло. Не мертвые не станут сообщать обо мне чекистам, а значит, я смогу затихариться и дождаться, пока гроза пройдет мимо. С другой же имелось некое разочарование. Упыри оказались такими же, как и люди. Печаль, печаль». «Да», — подтвердила напарница тихим голосом. Без всякой эмпатии чувствовалось, что она испытывает вину. «Но решение еще не принято». «Мы оба знаем, каким оно будет, мышь». «Я сожалею, Мороз». «Брось. Ладно. Будет информация, звони. Я пока своими делами займусь». Вампирша отключилась, а я уставился на бессознательную Ангелину. Ей-то, когда она придет в себя, я смогу что-нибудь соврать. Утомилась и уснула, потеряла сознание на пике удовольствия, придумаю что-нибудь. А вот мне что теперь делать? Ехать к зверю в больницу, выдергивать его и вместе залегать на дно, пока все не рассосется? А точно все закончилось. Ну, план разрушителей я сорвал. Но только этот... Далеко не факт, что они так легко отступят, лишь один раз потерпев поражение. Точнее, факт, что они этого не сделают. Не получилось, с турниром придумают еще что-нибудь. И будут пытаться создать маяк. Столько раз, сколько потребуется. И что же? Я просто отойду в сторону? Хрена с 2. Как там меня назвал судья? Лейкоцитом? Ну, значит, продолжу делать то, что у меня получается лучше всего. Защищать свою страну, свой мир... и вредить всем остальным. «Про кого там?» — говорил фабричный. «Эльф? Думаю, найти его будет не слишком сложно».